Он лишь передвинулся в сторону и сел рядом с ней на землю. Хоть какие-нибудь шансы, что она осталась жива? Он продолжал сжимать ей горло. Рис тоже села, судорожно обняла колени. Несколько минут они молчали, прислушиваясь к ровному гулу реки. Должно быть, ты относишься к тем, кто всегда видит стакан полупустым. Заметил, наконец, Броуди, что? Посуди сама. Ты увидела эту ссору и теперь думаешь, боже мой, какой ужас, какой кошмар. Женщину убили у меня на глазах, а я ничем не смогла ей помочь. Несчастная она, несчастная я. И это вместо того, чтобы думать, я видела убийство. И если бы не я, никто бы не знал, что там произошло. Некоторое время Рис в раздумье смотрела на Броуди. Пожалуй, ты прав. Мне действительно стоит взглянуть на все иначе. Вот только сам ты не производишь на меня впечатление человека, который всегда видит стакан наполовину полным. Да какая к черту разница? Наполовину пустой, наполовину полный. Если там есть хоть что-то, выпей и все дела. Рис рассмеялась. Она сидела на том же самом месте, где за день до этого убили женщину, и чувствовала, как смех рвется у нее из груди. Мудрая мысль. Прямо сейчас я бы не отказалась от глотка хорошего вина. Она резко поднялась и стала разглядывать землю. Смотри, мы оставили тут кучу следов. Вот отпечатки моих каблуков, утоптанная земля, отпечатки рук. Не нужно быть следопытом, чтобы понять. Здесь были двое, и эти двое дрались. Сломив большую ивовую ветвь, Броуди принялся подметать ею землю. «Этому парню не откажешь в сообразительности», — заметил он, понемногу убирая следы. Он унес тело подальше от реки и каньона, затем сломал неподалеку такую же ветвь, вернулся назад и подчистил все следы. Неплохая выдержка. Он выпрямился, окинул взглядом площадку. «По-моему, неплохо. Может, следопыт что-нибудь и углядел бы, но я не следопыт, а простой любитель. Не исключено, притащи мы сюда бригаду экспертов-криминалистов, они бы ухитрились отыскать какой-нибудь волос. Вот только что это доказывает?» Он отбросил ставшую ненужной ветку. «Ничего. Ему достаточно было замести следы. Поблизости полно мест, где можно спрятать тело. Впрочем, будь я на его месте и при машине, просто бросил бы тело в багажник и увез туда, где у меня будет достаточно времени, чтобы выкопать настоящую могилу, такую, чтобы животные не пронюхали». «Ну, знаешь, это уже не выдержка, а ледяное спокойствие. Убивают либо сгоряча, либо обдуманно. Но чтобы скрыть все следы, действительно нужно ледяное спокойствие. Ну что, видела достаточно?» «Более чем», — кивнула она.